Подростки облегченно выдохнули, а Рёта продолжал равнодушно смотреть вслед уходящему парню. Кацуки Бакуго походил на бешеного пса, причем речь идет не о какой-то ручной баллонке, а о пусть пока еще молодом, но уже достаточно грозном волкодаве. Однако воспринимать его так, как воспринимают другие Рёте, было довольно сложно. Что может сделать разъяренный пес, когда ты сидишь внутри танка и у тебя прописан чит-код на бесконечные патроны? Разве что немного посмешить. Ну и как он тебе? В хорошо освещенном кабинете, с двух сторон от овального стола стояли диваны, обильно усыпанные всевозможными подушками. На одном из них несколько умилительно в виду своего маленького размера расположился директор Академии Юэй. Напротив него, на втором диване, не обращая внимания на присутствие начальства, распластался классный руководитель Адина Айзава Шита. Неплохо. Я думал, что после случая на вступительном Изуку Мидория начнет бояться своей собственной причуды и той боли, что она может ему причинить. К счастью, все оказалось не так, скорее, он просто не понимал, как ее использовать. Несколько измученным тоном ответил директор Унизу: «Мужчина, ясно, ясно, Мидория-кун, без всяких сомнений, очень сильный человек, способный преодолевать трудности, даже если они выражаются в сильных физических страданиях и на геройском поприще достигнет многого. Однако, сейчас, я спрашивал про другого ученика». Айзава поморщился, будто проживал еще даже не созревший до конца лимон. Ему не составило труда понять, о ком сейчас говорит его выглядящий несколько комично собеседник. «Я никак не смог повлиять на его способность», — буркнул он и прикрыл глаза, показывая, что для него тема исчерпана. «Хуму, чего-то такого я и ожидал. Еще одно доказательство того, что-то, что питает силы этого ребенка, не является причудой». Айзава промолчал, верный своему намерению не поднимать лишний раз тему по имени Рётары. Однако, меня заинтересовал еще один момент. Низу замолчал, разыгрывая нагнетающие таинственности молчание. Сидящий напротив директор мужчина, ненавидя себя за это, попался на крючок и неохотно раскрыл глаза, безмолвно прося собеседника продолжить. Он не сомневался, что даже не наблюдая за происходящим напрямую, директор может заметить куда больше, чем он. «Я много гадал до этого», — весело фыркнул чрезмерно умный зверек на реакцию Айзавы. «Каким именно образом этот парень контролирует свои силы? Для банального волевого усилия его способности слишком филигранно точны и постоянны, а его щит работает даже во сне». Айзава, на это утверждение, удивленно раскрыл глаза. Спрашивать, откуда директор Низу знает о последнем, он даже не собирался. Боялся, что ему ответит. «Однако, сегодня, у меня появилась зацепка». Зверек задрал лапу, указывая маленьким пальчиком на потолок. «Брошенный им мяч. Я смог отследить траекторию его полета с помощью датчика. Жаль, он сгорел в верхних слоях атмосферы и данные оказались не слишком-то полны, но их хватило, чтобы рассчитать дальнейшую траекторию. Мяч должен был выйти на орбиту. Его траектория была почти идеальна. Думаю, что если бы не некоторые случайные факторы вроде иных погодных условий на большой высоте и недостаточной прочности мяча, то у нашей планеты появился бы новый спутник. Ты представляешь, какой объем вычислений нужно провести, чтобы воплотить что-то подобное?» Айзава слегка ошеломленно покачал головой. «Не мудрено. А если еще и учитывать результаты этого парня в математике и отзывы учителей, становится по-настоящему интересно». От позлодейски безумного взгляда Низу Айзава передернулся. Глава 23. Движение, порой, то еще испытание. Глава 23. Движение, порой, то еще испытание. Придя к себе домой, Рёта расслабленно потянулся. Было что-то в этом к себе. Даже несмотря на то, что квартира арендована и де юре ему не принадлежит, парень до сих пор чувствовал небывалый душевный подъем, который сложно понять тому, кто никогда не стремился к самостоятельности. Квартирка располагалась в двухэтажном доме и была довольно простенькой, однако в ней были все нужные для жизни Рёты удобства, такие как ванна, кухонный уголок, место под компьютерный стол, под кровать и еще одна комната для тренировок с кучей свободного пространства. Эту комнату от спальни отделяла лишь тоненькая почти картонная перегородка, а сама она была пуста настолько, насколько Рёта смог это обеспечить. Разве что коврик из ПВХ на полу постелен. При въезде в квартиру тут уже многое было еще от прошлых жильцов. Кухонная плита, старый шкаф, кровать, холодильник и даже потрепанный, но все еще рабочий телевизор, так что сильно тратиться на обустройство Рёте не пришлось. Матрас, электрический чайник, мультиварка, Тот самый коврик, да продукты, вот и все, что приобрел парень, так что его счет все еще радовал взгляд скромной суммой с 6 нулями. Прим автора, речь о йенах, так что без бугурта. Учитывая, что зарабатывал эти деньги Рёта в течение почти 8 лет, по максимуму используя читерские возможности своего мозга, то это даже мало. После традиционной кружки чая, парень переоделся в свободную одежду и прошел в пустую комнату. Почему же, обладая немаленькими деньгами, Рёта не забил эту комнату спортивным инвентарем, учитывая ее назначение, спросите вы. Тут вышел один интересный момент. Дело в том, что пусть он и начал тренироваться с момента попадания, поначалу Рёта не использовал никаких снарядов, так как знал, что излишне налегая на спорт в раннем возрасте, в будущем это может неприятно аукнуться. Все его тренировки были сосредоточены на работе с собственным весом и улучшением базовых показателей, таких как растяжка и выносливость. Следующий шаг парень решил сделать лишь 4 года назад, но столкнулся с проблемой. Во-первых, он социопат, которого угнетают большие скопления людей, так что спортивные залы и секции отпадают. Во-вторых, он все еще социопат и чужое внимание во время тренировки будет его раздражать. Собственно, каких-то иных причин кроме нежелания даже малейшей публичности у него не было. Так что очевидный вариант использовать свои читерские способности. Сложно ли человеку утолить свое желание приватности, учитывая, что он способен за полчаса облететь всю планету по экватору? Звучит, как вопрос с подвохом, однако ответ, к счастью, нет, не сложно. Даже спустя 200 лет от 21 века человечество все еще не освоило Землю на все 100%. Более того, на основе того, что Рёте удалось разузнать, численность человеческого населения в мире Мга во времена канона была даже несколько ниже, чем в его прошлом. Возвращаясь же к тренировкам, без снарядов, оборудованного места и тренера, но со способностью к манипуляции векторами, придумать что-то было несложно. Простенький алгоритм, который на каждое движение Рёты будет оказывать соотносимое сопротивление, был придуман и воплощен в жизнь за пару минут. После еще пары минут на калибровку и подгон уровня сложности и готово. По своей сути, этот метод напоминал тренировки под водой, разве что без проблем с кислородом и излишней влагой. Под воздействием давления, вызванного собственными векторами, даже простейшие движения наподобие поднятия руки требовало напряжения каждой мышцы тела. После пары месяцев занятий, глядя на эффективность, Рёта уже не смог бы перейти к простым методам тренировок с гантелями и тренажерами. Единственное, что подбешивало парня, это необходимость, будучи вымотанным, каждый раз возвращаться домой из далеких безлюдных мест. Однако теперь этой проблемы не было. Из-за того, что сопротивление шло в процентах от прилагаемой силы, даже спустя несколько лет проще не стало, разве что привычней. Но результаты полностью все оправдывали. Следующий день в академии начался довольно буднично. Было бы глупо надеяться на то, что поступив в геройскую академию, с тебя не будут требовать знаний по обычным предметам, так что общеобразовательным дисциплинам тут уделялось не меньшее внимание, чем геройским. На самом деле, из-за подобного раздвоения, на учеников шла даже большая нагрузка, чем в любых прочих старших школах. Ну, это на простых учеников. Рёта же, большую часть занятий планировал как бы сделать так, чтобы преподаватели осознали всю его космическую гениальность и не напрягали в плане простых занятий. Все-таки большую часть школьной программы парень знал еще в момент попадания, а учитывая значительно возросшие интеллект и скорость обучения, вызубрить все, чего не хватало, было проще простого. До обеда Рёта изнывал от скуки и вяло отбивался от излишне заинтересованных в нем школьников, после чего пообедал принесенным с собой из дома бента. Паранойя не дремлет, враги повсюду, а еда 100% отравлена. Дальше было уже интереснее. Я здесь есть, ворвался в несколько мандражирующий в преддверии первой фундаментальной тренировки героев огромный мужчина, всемогущий. Стоит ли говорить, что его появление моментально вызвало самый настоящий фурор? Действительно, всемогущий. Смотри, он зашел через дверь, прям как обычный человек. Нас будет учить сам всемогущий. Круто. Рёта несколько удивленным взглядом окинул класс. Нет, он конечно понимал, что стоящий сейчас у стола преподавателя герой безмерно популярен, но чтобы так. И ладно бы, если тут были сплошные фанаты, однако, если ты являешься реально ушибленным фанатом всемогущего, то узнать, что тот решил поработать учителем в академии, и не так уж и трудно, не говоря о том, что даже один знакомый Рёте затворник был в курсе подобной информации, хотя уж точно и не фанател по нему хотя бы по причинам соответствия образу. Пока Рёта отстраненно наблюдал за развернувшимся бедламом, герой номер один, наконец, собрался с мыслями и своим мощным басом полностью отрубил излишний шум учеников. Фундаментальные учения героев. Пафосно раскинул руки в стороны всемогущий, демонстрируя всем свою внушительную мускулатуру. На этих занятиях мы будем закладывать в вас фундамент героев с помощью разнообразных испытаний. А начнем мы с этого. Герой задвинул руку за спину, чтобы через мгновение явить всему классу табличку, на которой было написано всего два слова. Испытание битвой. Раздевалка мальчиков учебного поля бета. Как можно понять по названию, набита она была только и исключительно парнями, что сейчас самозабвенно источая во все стороны воодушевление, пытались влезть в придуманные ими геройские костюмы. Рёта стоял чуть в сторонке, уже переодевшийся, и каждым своим мельчайшим жестом проецировал на школьников легкое чувство превосходства. В свое время он уделил теме своего будущего костюма очень много времени. В частности, больше 2 часов он потратил на борьбу со своим внутренним Чунибьё, который изо всех сил пытался отвоевать право на стильный черный плащ. И вот засада, тот же самый коварный внутренний демон, болеющий синдромом восьмиклассника, уже каким-то образом рассчитал векторный алгоритм, по которому этот самый плащ будет пафосно развиваться и переливаться даже в вакууме. При этом вовсю транслировал бедному Рёте в голову эту сцену и коварно нашептывал, что под плащ вполне можно спрятать баллон с кислородом. Это был подлый удар. Баллон с кислородом – это, чтобы вы понимали, это не просто резервуар со сжатым охлажденным газом, это, фактически, панацея, ключ к бессмертию и всемогуществу. Если у Рёты будет кислородный баллон, то ему не страшна ни ядерная бомба, ни телепортация в космос. Кислородный баллон – это не предмет, это мечта, это цель, и она была так близка. Всего лишь уступить своему внутреннему Чунибьё и, заодно, внутреннему же достоинству. Однако, здравый смысл и чувство стиля возобладали. Рёте было не так важно, как он выглядит в глазах окружающих, однако в своих глазах. Черный плащ, это будет забавно только поначалу, а потом, ну его. В итоге путем нечеловеческой борьбы с самим собой Рёте удалось создать концепт максимально подходящего для него костюма. На первом месте – комфорт. Костюм должен быстро и легко одеваться и также сниматься, при этом не стеснять движения и в должной степени вентилироваться. На втором – внешний вид. Черное и белое, с преобладанием последнего. Без вычурности и откровенного позерства. Строго и просто, но чтобы глядя на него со стороны создавалось впечатление, что это именно геройский костюм, а не странно выглядящая повседневная одежда. Несмотря на сложность описанного, создать подобное было довольно просто. Всего-то вспомнить образ акселератора и добавить туда пару деталей. На третьем – функционал. Кто-то скажет, что это глупо, ставить функционал на последнее место, однако способности Рёты позволяли ему быть чрезвычайно многофункциональным. Из полезных примочек, только кислородная маска, не удержался таки. На 10 вдохов, да пара десятков керамических шариков в специальных отсеках на кистях. На случай, если потребуется поразить противников на расстоянии, а возможности крушить обстановку для создания снарядов не будет. С маской на лицо Рёта вообще не заморачивался и просто сделал на костюме высокий воротник-стойку, закрывающий нижнюю половину лица и отстегивающийся парой движений. Все-таки анонимности в мире мгагерои уделяют не так много внимания. После того, как парни, наконец, нарядились, они всей толпой повалили на выход. Рёта вышел следом. Если до этого он думал, что эта мужская часть класса слишком долгая, то во время ожидания женской Рёта осознал, что те еще ничего. Даже вечная улыбка стоящего в стороне всемогущего стала несколько пластмассовой, что неудивительно. Рёта смутно припоминал, что сейчас у героя номер один довольно жесткие ограничения по времени использования своей брутал-формы. К счастью, и этому испытанию силы воли настал конец, и весь класс смог более-менее собраться. Настала пора следующего испытания. А. Деку. Крутой костюм. Выглядит очень удобным. С неиссякаемым позитивом воскликнула девушка в весьма обтягивающем костюме с пузырем на голове, отдающим космической тематикой. «Почему я до этого не додумался?» — мысленно воскликнул Рёта, с едва скрываемой завистью глядя на верхнюю часть костюма Урарыки. Не говоря уже о толпе миленьких школьниц в обтягивающих или как минимум очаровательных костюмах. Еще одно испытание для обуреваемого гормонами тела подростка. Прямо-таки день испытаний. Араи-сан, ты тоже очень круто выглядишь. Пока Мидория в несколько нелепом зеленом комбизе что-то пытался пролопотать похвалившей его девушке, та переключила свое внимание на Рёту. Такая цветовая гамма тебе очень подходит. Спасибо. Едва заметно кивнул парень. Приятно, когда твои усилия хвалят и замечают. Не говоря уже о том, что видя пример в лице Мидории, Рёта совсем не хотел оставить после себя аналогичное впечатление, оттого решил хоть что-то ответить. Тебе тоже идет, создает легкое и воздушное настроение. Правда ведь? Счастливо засияла девушка, подскочив к Рёте поближе, будто разглядев в нем родственную душу. Эхе-хе-хе, геройские костюмы, лучшие. Воодушевленно прошептал у себя в уме Рёта, глядя на открывшуюся картину. Почему у меня такое чувство, что я кого-то замещаю? Учитель, раздался слегка приглушенный из-за шлема и, как обычно, серьезно придурковатый голос Иды. По поводу тренировочной площадки, испытание будет проходить в том же макете города, что и на вступительных. Увидите, раздался радостный голос всемогущего. Он явно был доволен, что урок приближается к основной теме. Всего пара шагов и мы на месте. Испытание битвой будет проходить внутри здания. Указал герой рукой на возвышающуюся за его спиной постройку. Хоть вы и можете часто видеть, что битвы со злодеями происходят на улицах, но, по статистике, часто все происходят в закрытых от посторонних глаз местах. Принялся за лекцию всемогущий. Захват заложников, забаррикадированный дом, черный рынок. В сообществе супергероев все маломальски толковые злодеи прячутся в тенях. Несмотря на то, что лицо героя никак не поменялось, ослепляя своей вечно улыбкой, атмосфера от его слов слегка охладилась. Для этого вы поделитесь на команды злодеев и героев, чтобы провести командный бой 2 на 2. Глава 24. Движение к фундаментальным тренировкам. Глава 24. Движение к фундаментальным тренировкам. Дружный вскрик подростков вовсю выражал их удивление от сказанных героем слов. Так это и есть фундаментальные учения? Монотонно спросила забавно выглядящая девушка, чьи черты отдаленно напоминали какое-то земноводное. Верно. Выставил большой палец вверх всемогущий, широко улыбнувшись. А, если быть точнее, одна из форм, которую эти учения могут принять, наставительно покивал. За свою карьеру герой может столкнуться с самыми разными ситуациями. Какие-то можно предвидеть, а какие-то нет. Взгляд героя на миг скользнул по стоявшему в стороне Рёте. Суть фундаментальных учений, как ни странно, в том, чтобы заложить в вас фундамент, опираясь на который вы сможете действовать в самых разнообразных ситуациях, что и ожидалось от Академии Героев номер один. Раздался приглушенный возглас от Иды. Но это ведь не просто битва 2 на 2. Это будет слишком халатно и непредсказуемо. Недопустимо. Должны быть какие-то правила. Не горячись, юный тенья. Поспешно вскинул руки всемогущий, прерывая словесный поток Идя, излишне любознательного парня. Правила довольно просты. Команда злодеев должна защитить находящееся в здании ядерное оружие. Команда героев должна его обезвредить до того, как станет слишком поздно. Помимо этого, герой номер один подошел к стоящему неподалеку ящику и открыл его, являя на свет аккуратно сложенные предметы, чем-то напоминающие наручники. Вы можете также обезвредить противника, поймав его в цепи. Разумеется, если оба героя или злодея будут пойманы, то это тоже будет засчитано как победа поймавшей стороны. А если просто отмутузить до полусмерти, то победа засчитается. Агрессивно выкрикнул из толпы человек Батхерт. А тут нет угрозы отчисления, как на уроке Айзавы Сенсея. Робко спросила Урарака еще до того, как всемогущий сумел возмутиться на слова Бакуго. Если мы делимся на группы, то каким образом нам лучше это сделать? Бравый, наполненный серьезностью и идиотизмом, голос Иды. Вам не кажется, что этот плащ божественно на мне смотрится? Слащаво протянул парень в костюме рыцаря. Это так глупо, что даже забавно. Хмыкнул про себя Рёта, наблюдая за рьяно потеющим лицом всемогущего, который попросту не успевал за всеми вопросами. «А-а, я ничего не понимаю, когда вы так тараторите». Не выдержал сурового прессинга герой и позорно взорвался. Наблюдающему всю эту сцену Рёте на миг показалось, что в глазах школьников промелькнула снисходительность. «Вот почему я не люблю детей. Потеря сознания противником будет засчитана так же, как если бы вы надели на него наручники, но не обижайтесь, если при таком исходе вы получите низкий балл». Все-таки это только учение. Начал по порядку отвечать герой. «Нет, вас никто не будет отчислять за ошибки на моих уроках», — ответил Урарыки. «На команды поделитесь с помощью жребия». Будто бы из ниоткуда вытащил коробку с отверстием под руку. «Плащи, это круто!» — выставил поднятый вверх большой палец в направлении засиявшего от гордости парня. «Мы серьезно будем делиться на группы с помощью жребия», — негодующе воскликнула Ида, отчего всемогущий передернулся и бросил на того жалобный взгляд. «Ну, героям часто приходится объединяться в команду с незнакомыми людьми, так что...» — поспешил Мидория на помощь своему кумиру. «Ясно». Вид застывшего Ида вызывал ощущение, будто он получил небывалое озарение. «Всегда смотрим в будущее. Прошу прощения». После, наконец, началась жеребьевка. Ничего особенного. В коробке лежало 20 листов бумаги, пронумерованных от 1 до 10 попарно. Ученики по очереди тянули жребий. Те, кому выпадали одинаковые числа, одна команда. Просто и понятно. После, в дело вступает еще одна коробка, которую в этот раз всемогущий не достал магическим образом, а принес из-за угла. В этой коробке были уже шары с числами. 10 шаров, 10 команд. Выбираются 2 шара с номерами, и команды с соответствующими узнают свои роли. Как-то так, что касается самих команд. Юга Аима и Мина Ашида в роли злодеев против Машира Аджира и Динки Каминари. Каджи Кода и Кьёка Джира против Рикида Сата и Тору Хагакури. Меза Шаджи и Ханте Сера против Фумигаки Такоими и Мама Яйразу. Кацуки Бакуго и Ида Тенья против Изуку Мидории, Шата Тодороки. «Я хоть и плоховато помню канон, но кажется, я что-то где-то сломал». Отстраненно пронеслось в голове Рёты. Что касается команды самого Рёты. Рёта Араи Цую Асуи против Ачика Урараки и Иджира Киришимы. Я против этого парня, крутяк!» — воскликнул красноволосый хулиганистого вида парень, вздернув кулак. «Да», — воспылала каким-то нездоровым энтузиазмом его напарница. «Порвем их на лоскутки». Урарака-сан ошеломленно сделал шаг назад Киришима, округлив глаза. «Случайное распределение. Ага, как же!» Внутренне хмыкнул Рёта, наблюдая за происходящим бедламом. «Какая удивительная случайность, что в мой блок попали только те ученики, чья причуда способна уберечь их от опасности в случае обвала здания. Похоже, мне пока не очень-то доверяют. Ква, меня зовут Цую Асуи». Послышался спокойный тон со стороны. Рёта повернулся на голос и встретился взглядом с угольно-черными глазами своей временной напарницы. Хотя, говоря честно, чтобы встретиться с девушкой взглядом, ему пришлось довольно сильно наклонить голову вниз. Цую Асуи была невысокая и стройной, однако из-за того, что постоянно сутулилась, она казалась еще ниже. Помимо всего прочего, у нее были большие овальные глаза, широкий рот и довольно крупные кисти рук. В остальном, от обычной девушки Цую Асуи не отличалась и была даже весьма симпатичной. Парень уже не первый раз с подобным сталкивался, та же Юрика с ее третьим глазом. То, что в большинстве нормальных ситуаций могло бы стать чем-то вроде уродства или чего-то такого, в мире Мга лишь добавляло персонажам индивидуальности, разве что за исключением большинства второсортных злодеев. «Рёта Арай», — привычно холодно ответил Рёта, никак не меняясь в лице. Наверное, со стороны они выглядели странно. Безэмоциональное, словно покрытое льдом лицо высокого парня, который, казалось, даже на колосса будет смотреть так, будто тот лишь личинка у его ног, и низкая невозмутимая девушка, которая умудрялась отвечать своим взглядом Рёте так, что каждый понимал, что она уж точно не считает себя ни выше, ни ниже. На десяток секунд между двумя подростками повисло молчание. Не хватало только музыки из какого-нибудь поросшего мхом вестерна. «Я тебе не нравлюсь», — первая нарушила свое молчание девушка-лягушка. «С чего ты взяла?» — недоуменно спросил Рёта. Правда, со стороны об испытываемом им недоумении можно было судить лишь по легкому, буквально 1.5 градуса, наклону головы к плечу. «Твое лицо не выглядит так, будто я тебе нравлюсь. Мое лицо всегда так выглядит». Еще десяток секунд обоюдного молчания. «Соболезную». Если бы не въевшаяся в каждую частичку Рёты привычка держать холодное и невозмутимое лицо, то у него бы точно дернулся глаз от этого заявления. Молчание. Симметрично. Молчание. Даже звуки все еще бурно общающихся школьников, казалось, отошли на второй план. Противостояние взглядов продолжалось около минуты. Холодный против невозмутимого, жесткий против нечитаемого. «Можешь звать меня Цую». Громом прозвучали слова девушки. «Тогда ты меня Рётой». После этого короткого обмена словами, Подростки на диво синхронно отвели друг от друга взгляд и, наконец, обратили внимание на пытающегося воззвать школьников к дисциплине всемогущего. И то ли толпа подростков уже в должной степени выразила свои восторги, то ли все-таки вступил в дело авторитет героя номер один, но шум вокруг начал стихать и всемогущему, наконец, дали вставить слово. КХМ, напоследок хочу вам вновь напомнить, что это лишь тренировка и вам нужно сдерживаться. Будет неприятно, если вы сильно поранитесь, наказал всем мужчина. По нашему сценарию, группа злодеев уже находится внутри, так что герой заходит внутрь через 5 минут после злодеев. Если бой все же выйдет из-под контроля, то я все же вмешаюсь. Фундаментальная тренировка героев началась. Героям дается 10 минут на то, чтобы обезвредить бомбу, иначе она взорвется, а это автоматическое поражение. Помимо этого, всем выдали специальные ремешки. Если таким повязать одного из противников, то он выходит из боя. Если связать обоих, то это автоматическая победа. Правила довольно просты, однако, когда в дело вступают подростки с причудами, все становятся куда сумбурнее. Все незадействованные в битве школьники во главе с всемогущим собрались в объемной темной комнате с кучей мониторов, каждый из которых выводил несколько картинок с каждого из 4 этажей полигона. Бомба располагалась на 4-м, тогда как герои начинали на 1-м. И сейчас все эти мониторы транслировали ту еще комедию. Юга Аима. В прошлом мире Рёта при встрече с такими людьми предпочитал бить, желательно в голову, ибо от поведения таких субъектов становилось неуютно. Но его причуда была хороша. Лазерный луч был достаточно мощным, чтобы пробивать насквозь довольно толстые каменные стены, а ограничение в виде малого времени действия явно вполне себе могло стать существенно слабее с тренировками. С другой стороны, этот лазер делал Рёте больно, но не в смысле физических страданий. Прим автора. Этот лазер делает больно по-другому. Твердый свет, серьезно, не говоря уже о том, что генерация луча каким-то образом создает отдачу, от которой парня довольно ощутимо шатает, что сбивает прицел. А тут еще и его напарница, Мина Ашида, с ее выборочно разъедающей кислотой. Они только что снесли несущую стену на 3-м этаже. Несколько флегматично произнесла Мамаяйразу, глядя на монитор, на котором противостоящие странной парочке парни с ужасом в глазах пытались сбежать из-под завала. Всемогущий явно страдал. Причем, судя по всему, не меньше, чем Рёта, которого с каждой секундой все больше и больше убивала та легкость, с которой простые детишки посылают к чертям физику. «Я останавливаю этот бой», — прокричал герой и ломанулся в сторону выхода. Спустя секунду на мониторах можно было увидеть, как он на впечатляющей скорости выносит 4 подростков подальше от заваливающегося здания. Разбор полетов и выговор героя номер один Рёта пропустил мимо ушей, так как был куда больше занят другими мыслями. Как это работает? Излучаемый этим педиком лазер в сотни тысяч раз медленнее той скорости, с которой должны двигаться световые волны. При этом, при показанной плотности излучения и его цветовой температуре, он должен быть чертовски горячим и попросту плавить камень, однако он его просто ломает, будто струя воды под очень высоким давлением. Загрузившемуся парню хотелось потереть виски, и лишь тот факт, что он в помещении находиться не один, не позволил ему это сделать. Ладно, хорошо. Допустим, что природа его причуды не имеет ничего общего со световым излучением. Так какого хрена она обладает его свойствами? Каким образом этот лазер умудряется проходить сквозь линзу в его костюме, не разрушая ее к херам? Ква, от неожиданного звука Рёта слегка вздрогнул, но, мгновенно успокоившись, повернулся на звук. Разумеется, он вновь столкнулся взглядом с немигающим взором девушки-лягушки. Все в порядке? Все не в порядке. Рёта сам удивился тому, сколь непривычно много эмоций пробилось в его голосе. Но это не важно. Я выдержу. Постарайся. Прим автора. Татаке. Из-за чрезмерных разрушений, для следующих боев полигон пришлось сменить. Благо, что их там было предостаточно. Дальнейшие наблюдения за происходящим на мониторах Рёта, как и обещал, вполне себе выдержал. Да, его все еще очень сильно смущали некоторые способности учеников, но там он хотя бы мог потеоретизировать на основе имеющихся у него знаний. Но даже так, в некоторых случаях, прийти к какому-то окончательному мнению было невозможно. Как работает тень Фумикаге Такоими? Откуда берется лента у Хантесера? Насколько читерное КПД преобразования ресурсов у Мамаяйразу? И может ли она создавать пищу с той же хрензной и сколькопроцентной эффективностью для восполнения этих самых ресурсов? На каких принципах работает заморозка Шота Тодороки? К слову о последнем, это была фееричная драка, после которой вновь пришлось менять полигон. Но парень реально силен. За пару секунд заморозить пятиэтажное здание. Не то чтобы это кого-то остановило. Двигатели Иды позволили ему выбраться из льда, а Бакуго, сковывающую его преграду, просто взорвал. Этот бой вполне мог стать вторым, который остановит всемогущий. Настолько накалилась обстановка, однако, Мидория смог показать класс, дезориентировав противников своим самокалечащим, но все еще остающимся чертовски сильным ударом. Итак, последняя группа. Всемогущий повернулся всем телом, отворачиваясь от мониторов и устремляя свой почти светящийся от внутренней силы взгляд прямо на Риту. «Рад видеть тебя здесь, юный Арай. Много времени прошло», — слегка кивнул в ответ Рёта, игнорируя любопытные взгляды остальных. «Ты же не против, если я немного изменю условия тренировки в твоем случае? Это может быть интересным». Глава 25. Движение к откровенности. Глава 25. Движение к откровенности. «Это может быть интересным». Пронеслась в голове Рёты мысль, которую он не замедлил озвучить. Звучит интригующе. Правда, привычно холодный тон никак не тянул на хоть сколько-нибудь заинтересованный. О какого рода изменениях идет речь? Как вы уже знаете, Всемогущий в этот раз обратился не только к Рёте, но и к несколько смущенным ситуацией подросткам из его группы. На обезвреживание бомбы, после входа команды героев в здание, дается 10 минут, однако, в этот раз им будет дано 5, на протяжении которых юному Арай нельзя будет напрямую атаковать противников и ловить их лентой. Звучит так, будто вы хотите, чтобы в этой тренировке он был один против троих, недоуменно почесывая голову, произнес Киришима, попав в паузу в пояснении героя. А этот парень умнее, чем кажется, дал мысленную оценку Рёта на комментарии одноклассника, и он явно прав. Оценил парень молчаливое согласие Всемогущего со словами школьника. Верно, у команды героев, состоящей из трех человек, будет 5 минут на то, чтобы добраться до ядерного оружия и обезвредить его, тогда как злодей будет косвенно им мешать. Это потому, что Рёта Тян слишком силен, и с обычными правилами его победа будет очевидной. Ква, ни капли не смущаясь и не меняясь в лице, вопросила девушка-лягушка, склонив голову к плечу. Рёта Тян, отстранено пронеслась в голове нашего героя мысль, а сам он бросил отстраненный взгляд на невозмутимую Асуи. КХМ, такая прямота явно несколько выбила героя номер один из равновесия. Или же вы опасаетесь повторения истории 8-летней давности? Раздался вкрадчиво прохладный голос Рёты, пока тот пристально всматривался в лицо Всемогущего. С того дня я значительно улучшил свой контроль, так что, продолжил он, разглядев что-то в реакции героя, однако закончить ему не дали. Нет, поспешно выкрикнул Всемогущий, не дав Рёте закончить. Я видел, как ты показал себя на вступительном экзамене, юный Арай, так что у меня нет никаких сомнений в тебе. Ага, как же, мысленно фыркнул в уме парень, продолжая держать холодное выражение лица. Создается такое впечатление, что он себя больше пытается убедить. Ну ладно, сыграю по его правилам, раз уж ему так будет спокойней. Я не против. Едва-едва шевельнул плечами Рёта, будто разминая их. Однако, не я один решаю. После чего окинул задумчиво насупившихся Урараку и Киришиму. Асуи, тем временем, прожигала парня взглядом, но ничего против, судя по всему, не имела. Ну, он действительно очень силен. Наконец, несколько неуверенно, произнес Эджиро Киришима, судя по всему, вспоминая первый урок Айзавы. Но это все же несправедливо по отношению к нему. Урарака яростно закивала в согласии с сокомандником. Нет проблем, у сенсея есть причины делать то, что он делает. И, поверь мне, такие условия нисколько не ставят меня в неловкое положение. Решил несколько развернуть ответ Рёта. С моей причудой пришлось приложить некоторые усилия, чтобы назвать свои способности этим нелепым словом. Мне будет куда комфортнее действовать в одиночку. Вы увидите, когда мы начнем. Последнее предложение, с непривычки, прозвучало уже совсем тихо. Однако в затихшей комнате слова Рёты были отлично слышны. Ну, раз ты так говоришь, слегка смутился Киришима. Урараки же просто несколько обеспокоенно смотрела на все так же безэмоциональное лицо своего недавнего знакомого и, в некотором роде, спасителя. Еще тогда, в их первую встречу, его образ показался девушке несколько сломленным. Нет, не так, сложно подобрать слова. Он выглядел словно глыба из льда, такой же холодный и неподвижный, минимум мимики и жестикуляции. казалось, что стоит до него дотронуться, и твоя рука тут же почернеет от экстремального обморожения. Однако, в тот миг, когда он вышел вперед, чтобы поймать Изуку, он выглядел совсем по-другому. Не глыба льда, но самый настоящий ледяной замок, который своими неразрушимыми стенами может защитить от чего угодно. Но сейчас он казался таким одиноким. Я против. Сама не веря, что перечит своему кумиру, слегка подняла руку Урарака, тотчас же привлекая к себе внимание всех присутствующих. В смысле, это же командная тренировка. И сколь бы не был силен Арай-сан, будет несправедливо, если он будет сражаться против нас в одиночку. Ачика сама не понимала, почему все же решилась на эти слова, но, по какой-то причине, у нее создалось впечатление, что если все пойдет по сценарию, предложенному всемогущим, то все закончится плохо. Не в плане именно результатов тренировки, а что-то куда более печальное и сложное. Будто бы прекрасный замок станет еще дальше и недостижимей. На мгновение в глазах всемогущего промелькнуло осознание. В его памяти сразу же всплыла картина. Небольшой полицейский трейлер, звук разрушения и рвущегося металла, и он, стоящий с диким взглядом в центре, казалось бы, последствий взрыва с загнанным видом. Полный ужаса взгляд юной полицейской, Юрика. Одинокий силуэт ребенка на краю крыши небоскреба. Мгновенно героя затопила волна сильнейшей вины. «Я чертов идиот!» — взвыл про себя всемогущий. Подобное отношение еще сильнее оторвет юного Арая от коллектива. Внизу, на лице героя погасла улыбка, а глаза, казалось бы, вспыхнули каким-то потусторонним светом. Именно директор предложил подобные ограничения для парня, чтобы другие ученики смогли хоть что-то ему противопоставить. Тогда всемогущему это показалось логичным, однако, таких деталей он не предвидел. Но внизу, он куда умнее, он должен был предвидеть конечный итог подобного. С трудом вернув на лицо привычную улыбку, пока не заметили дети, всемогущий подумал: «Внизу, у меня к тебе накопились вопросы». Рёта смотрел на творящиеся кипиши резкие перемены лица героя номер один и недоумевал. «Такое впечатление, что я что-то упустил. Очень странное ощущение, как будто вокруг происходит что-то довольно драматичное, а ты стоишь, просто стоишь, на самом деле, а еще не понимаешь». «Ага». Благо, умение держать лицо помогло Рёте сделать вид, что ничего вокруг не происходит. Однако, продолжающая внимательно разглядывать парня Асуи явно разглядела едва уловимые следы растерянности. «Ква, я тоже против. В таком случае, забудьте обо всем, что я говорил». Принял всемогущий позу, руки в боки, и ослепительно улыбнулся. Однако, по какой-то причине, столь привычный жест со стороны героя, в этот раз, показался Рёте несколько напряженным. Правила останутся прежними. Команда номер 9 – злодей, команда номер 10 – герой. Свои слова всемогущий сопровождал жестикуляцией, указывая на пары Рёта Асуи, Урарака Киришима, КХМ и все же. «Было бы неплохо, если бы ты, юный Арай, малость сдерживался», — перевел взгляд герой на парня. «Хорошо, раз уж так вышло, то я все так же не буду атаковать на протяжении 5 минут. «Отличная идея», — выставил всемогущий руку с поднятым вверх большим пальцем. Две команды во главе с всемогущим скрылись за дверьми наблюдательного зала, и только после этого несколько невнятно напряженная атмосфера начала нормализоваться. Что он вообще о себе возомнил? Думает, что если смог занять первое место на отборочных, то сразу же стал лучше всех. «Я его уничтожу». Думаю, не стоит пояснять, чьими были эти слова. Бакугу сильно ущемило настолько выделяющееся отношение к Рёте Арай, и он не смог сдержать своего негодования. «Ну а как же, ему вон всемогущий предлагает сменить условия, чтобы он мог в полной мере показать свою силу, а ему, Кацуки Бакуго, нет». Одновременно с этим среди школьников поползла довольно энергичная волна обсуждения и предположений по поводу происходящего. «Не думаю, что все так просто», — прошептала себе под нос мама Яйразу. Девушка росла в богатой семье, и родители не жалели денег на лучших учителей для своего единственного ребенка, так что к своим 14 годам она была довольно проницательна и на основе услышанного смогла составить некоторую картину. Имеет место некое происшествие, произошедшее 8 лет назад, в результате которого загадочный Рёта Арай познакомился с всемогущим. Происшествие явно было не самое рядовое, раз настолько запало герою номер один в память. Не только Рёта заметил сменившееся выражение лица всемогущего. Что бы там ни произошло, но это явно сказалось как на характере подростка, так и оказала немалое впечатление на героя. Опасайтесь повторения истории восьмилетней давности, с того дня я значительно улучшил свой контроль. Эти слова одноклассника никак не выходили из головы ни по годам умной девушки и вызывали странное ощущение тревоги. Странная запинка перед словом «причуда», холодное и отстраненное отношение. По отдельности вполне объяснимо и неудивительно, но все вместе. Настораживало. Ара и Рёта. Он опасен. Нахмурив брови, задала сама себе в уме вопрос мама. Нужно будет осторожно к нему присмотреться. Рёта вместе с Цую, выслушав дежурные наставления все еще не пришедшего в себя всемогущего, первыми вошли в здание тренировочного полигона. В глаза сразу же бросились три прохода. Два ведут в комнаты, в одной из которых расположена лестница на следующий этаж. Однако, каждый новый уровень здания полностью отличается от предыдущего, что несколько дезориентирует тех, кто находится внутри. Однако, разумеется, Рёта уже наизусть запомнил план здания. Что произошло 8 лет назад, Ква? Услышав из-за спины голос напарницы, Рёта прикрыл глаза. На удивление, в этот раз, прямолинейность девушки-лягушки не стала для парня сюрпризом. Эта история не на 5 минут. Холодно ответил Рёта, после чего двинулся в комнату с лестницей. Ква, ты сделал что-то плохое? На несколько мгновений парень замер. Либо Цую Асуи была очень наблюдательной, либо обладала чудовищной интуицией, но своим вопросом она попала в цель. Можно ли считать Рёту плохим? Да, он убил несколько человек, но, по законам Японии, учитывая все обстоятельства, такие как возраст Рёты, количество нападающих, статус нападающих и контекст ситуации, не говоря уже о неприкрытой протекции героя номер один. Даже забивающий на пары двоечник, едва выпустившийся из адвокатского училища, и то лишь за счет того, что кто-то из его родных заплатил, смог бы с легкостью выиграть это дело, если бы его еще завели, что не случилось. Так что, по всем статьям и параграфам, Рёта Арай, фактически, убийца 7 человек, невиновен. Так говорит закон, но что на самом деле? В то время, когда происходили те события, тогда еще Артем был далеко не маленьким мальчиком. Под невинной и вызывающей сочувствие внешностью сироты скрывался повидавший за свои недолгие 24,5 года жизни в ином мире много всякого дерьма. Беспристрастно анализируя произошедшее, Рёта четко понимал, он мог бы легко обойтись и без жертв, даже с учетом непривычки к своей силе. Не говоря уже об огромном числе способов непосредственно обойти сражение стороной, он мог, как минимум, начинать не с наибольшего воздействия способностями на противника, а с наименьшего. Вот и все. Однако он этого не сделал. Так можно ли назвать его поступок плохим? Он ни разу с момента убийства не испытывал горечь. Его не выворачивало наизнанку при виде мяса, а темные коридоры не вызывали пугающие флешбеки. Ответ – да. На этом разговор сам собой затих. Асуи продолжала безмолвно следовать за Рётой, который, дойдя до верха, пошел в обратное направление, по пути ломая своими способностями лестницы и заваливая получившимися камнями проемы и переходы. Помимо этого, в метре над головой парня, с каждым этажом, становилась все больше и больше темная сфера из собираемой с самого начала их странного пути пыли. Итак, пока парочка не вернулась на первый этаж, у нас осталась минута. С этими словами Рёта повернулся к Цую. Если хочешь еще что-то сказать, то говори сейчас. А она явно хотела. На протяжении этих 4 минут, девушка-лягушка крайне пристально сверлила своими глазами спину сокомандника. Создавалось впечатление, что ей глубоко фиолетово вся эта тренировка и приготовление, которые делал Рёта. «Ты плохой?» Она даже не сказала свое привычное «ква». К этому вопросу Рёта уже был готов. Он был логическим продолжением последнего вопроса Цую и должен был быть задан, иначе во всем диалоге не было бы смысла. Так что он уже успел подготовить ответ. В нем не было ни капли неправды, лицемерия или же притворного посыпания головы пеплом. Рёта подготовил этот ответ, исходя из своих ощущений, попросту отбросив всю эту муть наподобие «нет черного и белого», «не бывает абсолютно хороших и плохих людей» и все в этом духе. Сегодня он впервые за свою жизнь в новом мире задал себе этот вопрос, и ответ пришел с той же небывалой легкостью, с какой он когда-то, 8 лет назад, отвечал на странные вопросы Калли. «Нет», прозвучал звуковой сигнал, дающий знак о начале очередного и, в то же время, последнего раунда фундаментальной тренировки героев. Глава 26. Движение по верному пути. Часть 1. Глава 26. Движение по верному пути. Часть 1. Сигнал был дан, и до появления Урарыки с Киришимой оставалось лишь несколько секунд, так что Рёта решил не тратить больше время на лишние разговоры. «Цую, на тебе, Эйджира, тяни время». Интонация парня не подразумевала никакого иного варианта, кроме согласия, и девушка-лягушка, стоит отдать ей должное, уловила этот момент и даже не попыталась оспорить такое распределение. «Ква», кивнула она, «оставайся здесь, я загоню сюда Киришиму». Не ожидая ответа, Рёта сразу же шагнул в большую комнату, оставляя Асуи за спиной, в комнате с разрушенной лестницей. Одновременно с ним в ту же комнату ворвалась команда героев. «Он, здесь, действуем по плану», — выкрикнула Урарыка. Хоть Рёте и было интересно, что же такого придумала эта парочка, но давать им шансы реализовать их идеи он не стал. «Советую зажмурить глаза и задержать дыхание», — равнодушно прошелестел его голос. А в следующий миг, оставшаяся незамеченной за его спиной сфера из собранной пыли обрушилась на землю. Окружающий мир из перозамеры потерял все свои краски. Пусть он и наловчился в последнее время большинство простых воздействий производить без погружения в персональную реальность, но то, что он собирался сделать сейчас, было довольно сложным трюком, и без среды для точных расчетов не обойтись. За пару мгновений Рёта зафиксировал все показатели, какие только может уловить человеческое восприятие и его чувство векторов. Внутреннее давление помещения, плотность воздуха, внутренний объем, расположение проходов, внешнее давление, температура, частотные колебания среды и еще много всего. На основании этих данных было создано уравнение цикличного самоподдерживающегося движения, которое парень собрался применить воздух в комнате. В идеальных условиях, при постоянности переменных, это уравнение способно закрутить массы воздуха в комнате, которые поднимут пыль до потолка на несколько часов. Однако, учитывая, что ни Урарыка с Киришимой, ни сам Рёта на месте стоять не будут, а, соответственно, переменные будут значительно колебаться, хватит уравнения лишь на десяток минут, более чем достаточно. Советую зажмурить глаза и задержать дыхание. До сознания Киришимы еще не успел дойти смысл слов его соперника, как весь мир вокруг погрузился во тьму. И если на то, чтобы закрыть ладонью рот и нос у парня, каким-то образом, реакции хватило, то глаза из-за попавшей пыли стало немилосердно жечь. Как назло, геройский костюм парня был слишком открыт, и в нем, до кучи, не было предусмотрено никакой маски на лицо, так что Эйджира попал в довольно щекотливую ситуацию. Нужно будет его переделать. Пронеслась в голове парня мысль, пока он отдирал от штанов кусок ткани и наматывал на лицо, все так же держа глаза плотно сомкнутыми. «Урарыка, с тобой все нормально?» – выкрикнул он, но не получил никакого ответа, только звуки свистящего вокруг ветра. Киришима поспешил повторить свой вопрос в гарнитуру, но та лишь шипела и выдавала дикие помехи. «На срочно выбора». А закончить свою мысль о побеге из запыленного помещения школьник не успел. Некая незримая сила чувствительно толкнула его в бок, отчего Эйджира потерял равновесие и буквально вывалился в соседнюю комнату, на рефлексах активировав причуду и укрепляя свое тело. Это его и спасло, так как после его нелепого влета ему в корпус прилетел весьма чувствительный удар. Киришима резко перекатился через спину в противоположную от нападающего сторону, прямо во время кувырка пытаясь протереть глаза от пыли и проморгаться. Застилающие глаза слезы мешали толком видеть, но даже такой жутко размытой картинки хватило, чтобы понять, пылевой бури вокруг нет. Плюсом к этому утверждению был еще тот факт, что сейчас Эйджира не ощущал того самого чувства, когда по твоему телу бьют миллионы крохотных песчинок. Не давая парню опомниться, в него прилетел еще один увесистый удар. Эйджира оставалось только безудержно махать по кругу руками, используя свою причуду на максимум, чтобы не дать нацепить на себя наручники. Он уже понял, что его противником сейчас была Цую Асуи, которая, по ощущениям Киришимы, больше полагалась на ловкость и гибкость, чем на грубую силу, а таким его не свалить. Нужно лишь потянуть время, чтобы глаза пришли в норму, а пока придется играть роль слепого носорога, пытающегося угнаться за ловкой лягушкой. Безжалостные потоки пыли вращались по комнате в неистовом вихре, накрывая Урарыку волна за волной. Даже через свой геройский костюм девушка ощущала окружающее неистовство, как будто по телу бегало бесчисленное количество мелких насекомых. К счастью, благодаря пузырю на голове, Ачика не испытывала таких же трудностей, как Киришима. В ее костюм даже были встроены маленькие фильтры. Все потому, что она изначально планировала стать героем, предотвращающим катастрофы, и придумывала костюм, основываясь на этом своем стремлении. Однако, проблема видимости некуда не делась. Бесчисленные черные песчинки безостановочно вращались вокруг, бились о пузыри и закрывали собой все источники света. «Киришима-кун, у тебя все хорошо?» — с искренним беспокойством в голосе проговорила Урарака. Все-таки у ее напарника подобной защиты от агрессивной окружающей среды не было. Однако из спрятанного в ухе динамика раздалось лишь шипение. «Бесполезно!» — прозвучал со спины знакомый холодный голос, от которого у девушки пробежала по спине стая мурашек, и краткая ика. Отскочила она в сторону, панически взвизгнув. «Я сейчас блокирую все нестандартные колебания вокруг тебя. Кричать и использовать радиосвязь бесполезно!» — вновь раздалось из-за спины девушки. И вновь она испуганно отскочила. «Арай-сан, это нечестно!» — скрывая за возмущением свое смущение от ситуации, выкрикнула Ачика в то направление, откуда последний раз слышала голос. «Ты обещал не атаковать первые 5 минут. А разве я атакую?» — в этот раз голос раздался прямо над ухом. И краткое «ах, стоит ли мне просить ее повторить этот вскрик?» Но уже под запись. Это прозвучало слишком мило, так что Рёта обдумывал этот вопрос на полном серьезе, отслеживая девушку благодаря своему чувству векторов. Правда, из-за такого метода он пусть и знал, где находится Ачика, но не видел ее бардово-красного от смущения лица. Разумеется, сам Рёта не испытывал ни капли трудностей от нахождения в эпицентре мини-песчаной бури. Векторный щит уверенно блокировал летающие в воздухе каменную пыль и песок. Не стоит. Пришел к ответу Рёта. Слишком резкое несоответствие образу. Однако, парень вытащил из кармана телефон и включил на нем диктофон. Есть способы убедить выйти Урараку на бис. Мик и Рёта вновь стоит за спиной, пристально высматривающий что-то в темной пелене Ачика. Звуковой сигнал, оповещающий о включении диктофона, гасится векторным контролем. «Не я, миленько». С трудом сохраняя безразличное выражение лица, Рёта выключил телефон и вернул в карман, глядя на то место, где еще секунду назад стояла Урарака. Рука парня все еще была слегка вытянута вперед, а на ней был выставлен указательный палец, которым секунду назад парень, пусть и неожиданно, но не сильно ткнул в бок Ачика. «Это нечестно!» — с пылающим от смущения лицом прокричала девушка. «Через 3 секунды я сниму с головы шлем!» — словно готовясь к прыжку с обрыва, вновь выкрикнула Урарака. Рёта на автомате погасил звуковые волны, стоило ему только их осознать, но от выкрика девушки слегка замешкался. Такого он как-то не учел. 3. Ачика вцепилась руками в защелки от пузыря. 2. Фиксаторы отщелкнулись, и шлем перестал быть герметичным, отчего под него тут же, каким-то образом, залетело несколько песчинок. 1. Снимаю. Одновременно с тем, как пузырь покинул голову девушки, вся масса пыли почти мгновенно устремилась во все стороны от нее, и только потом, будто под воздействием чрезмерной силы притяжения, попросту утрамбовалась в пол. Заставлять дышать дружелюбного к тебе человека смесью покрошенного бетона и песка — дело тут даже не в дискомфорте для давно атрофированной совести, сколько в простом осознании: такое для здоровья уж точно не полезно, а исцеляющая девочка не лечит всего, иначе всемогущий не был бы сейчас в настолько жалком состоянии. Не говоря уже о том, что подобное воздействие на противника, пусть и с натяжкой, но можно обозвать атакой. Орёт и не хотел нарушать данное самому себе обещание. «И ты называешь меня нечестным?» — сохраняя леденящее спокойствие, произнес Рёта, смотря в несколько ошалелые глаза Урараки. «Потому что это было действительно нечестно. Хэмэмэм». Особенно затянув свой хмык, отчего Ачика несколько сжалась на месте, Рёта вытащил из кармана телефон. Настало время для страшной мсти. Девушка растерянно наблюдала за тем, как ее соперник что-то нажимает на своем устройстве, пока тот, слегка кивнув, не выставил телефон в сторону Урараки, динамиком вперед. Проигрывалась какая-то запись, но первую пару секунд не было слышно ничего, кроме свиста и шипения. Однако, не я. После этого была еще пара секунд свиста, и запись отключилась. Рёта принялся неторопливо убирать телефон в карман, а Ачика сопровождала все это действо большими, круглыми словно блюдца глазами, постепенно наливаясь свекольно-красным оттенком. «Вот это было нечестно!» — невозмутимо произнес Рёта, особенно выделив одно слово. «Думаю, поставлю эту запись как рингтон на оповещение». С этими словами парень развернулся в сторону соседней комнаты, его силуэт размылся и, спустя мгновение, исчез, оставляя в вестибюле лишь замершую словно статуя Урараку. «Оставайся здесь, я загоню сюда Киришиму». Суюасу и даже не успела привычно склонить голову к плечу, как ее напарник попросту исчез. Невероятная скорость. Если Рёта-Ара и способен развивать ее на постоянной основе, то только за счет нее он уже имеет все шансы стать невероятно сильным героем. Однако, загадочный мальчик был способен далеко не на одну только скорость. То, что увидела девушка за последние 5 минут, было сложно осознать. Сую помнила первое занятие и тот фурор, что произвел Рёта. Помнила она и о его обрывочном объяснении природы собственных сил, но, судя по всему, девушка-лягушка не придумала даже 1/10 от всех способов использования контроля векторов от того, что придумал ее одноклассник. Рёта-Ара вообще было непросто понять. Во время прогулки до 4-го этажа и обратно команда злодеев обменялась едва ли парой слов. И то, для большинства людей не будет от них никакого толку, однако, для Асуи, все было иначе. Она всегда была не очень общительна. Было ли тому причиной воспитание или же выделяющаяся среди всех прочих детей внешность, но заиметь себе настоящих друзей до сих пор у девушки так и не получилось. Так что она привыкла смотреть за общением других людей, за их эмоциями и всем тем, что делает их людьми. Для довольно меланхоличной и чертовски непрошибаемой Цую не был большой проблемой тот факт, что она сама не является участником всего того, зачем привыкла наблюдать со стороны. Однако, ее стремление завести друзей, несмотря ни на что, никуда не делось. Лицевые мышцы девушки-лягушки были устроены отличным от обычных людей образом. Ей с трудом давалась улыбка, хмурость, злость, но, при этом, она не была ими обделена, как и любой другой человек. Так что она начала оповещать людей вокруг о своих мыслях, эмоциях и состоянии иным способом. Прямолинейность. То качество, которое девушка развила в себе до невероятно высокого уровня и которое, впоследствии, начала ценить в людях больше всего. Если тебе весело, скажи об этом. Что-то интересно, спроси. Скучно, развернись и уходи. Именно такое и предстало Цуюасу и перед классом 1А. Не особо разговорчивый, осторожный, но не боящийся задавать чертовски выводящие из равновесия вопросы тому, кого сама в глубине души слегка побаивалась. Пусть у нее и не было тех же учителей, что у семьи Яйразу, но девушка-лягушка была проницательна и без этого, так что сделала схожие с мама выводы, отчего степень ее внимания по отношению к напарнику стала значительно выше привычного. Именно тогда она и поняла, что бояться-то нечего. Ара и Рёта создавала себе впечатление. Именно так, с большой буквы. Холодный и немногословный, загадочный, чертовски сильный. Однако Асуи разглядела то, чего не увидел никто другой. Легкие, едва заметные наклоны головы, моргание глаз, то, как он стоит, непроизвольные движения руками и меняющиеся стили построения фраз. Пусть и было бы преувеличением сказать, что под холодной маской бушует буря из эмоций, но ледяным айсбергом напарника Суи точно не был. Простой человек, который, возможно, испытывает те же проблемы, что и девушка-лягушка, но для которого тишина и одиночество несколько предпочтительнее людных собраний, отчего он и не делает попыток исправить положение. ТЦАУ выбил Цую из мыслей возглас вкатившегося в комнату противника. «Тяни время», — вспомнила она слова напарника и на полной скорости устремилась к Киришиме и Иджира, что не иначе как на голой интуиции покрылся напоминающими камень наростами, изо всех сил нанося удар двумя ногами в туловище, не давая ничего невидящему из-за пыли и песка в глазах парню прийти в себя. Глава 27. Движение по верному пути. Часть 2. Глава 27. Движение по верному пути. Часть 2. Киришима Иджира уверенно теснил своего противника. Внезапность первых мгновений схватки хоть и вывела его из равновесия, но парень не без причин гордился своей причудой укрепления. Пусть против гибкой и прыткой Цуюасу и он и не мог взорваться всей своей силой и показать максимум, но он как минимум мог полностью ее подавить, но не победить. Проморгавшись после песка в глазах и оценив обстановку, Киришима всеми силами попытался закончить столкновение как можно быстрее, но у него не вышло. Так же как Цую не могла нанести ему достаточно урона, так и он едва мог ухватиться за ее тень. Паритет. Именно на такой исход и рассчитывал Рёта, когда вышел против Урарыки, оставив Иджира на свою напарницу, ведь, как бы ни выглядела и не воспринималась Урарыка, но в ближнем бою она была заметно опаснее и куда более непредсказуемой, чем ее твердолобый товарищ. Пусть она сейчас и не имела достаточного опыта, чтобы раскрыть свои способности обнуления гравитации на полную, но, как и любой другой ученик класса 1А, она была очень талантлива. Непредсказуемый и заметно более мобильный противник был не самым лучшим вариантом против Цуюасуи, которая, несмотря на всю свою прыткость, могла выложиться на полную только в воде. В очередной раз уклонившись от пусти довольно грамотно поставленного, но все еще прямолинейного удара Киришимы, Цую, краем глаза, углядела что-то необычное в углу комнаты. На несколько мгновений воздух в том месте слегка исказился, как иногда искажается над горящим костром, а, в следующий миг, там появился Рёта. Из его позиции все помещение можно было окинуть взглядом, даже не поворачивая головы, так что оценка ситуации не заняла даже секунды. Спустя все ту же секунду, у несущегося на Цую, широко раскинув руки в стороны Киришимы, под правой ногой появилась небольшая кочка, об которую он благополучно запнулся и кубарем, в сопровождении звука столкновения камня камня непечатного японского, полетел под ноги девушки-лягушки. Слегка ошеломленно окинув взглядом распластавшегося в смешной позе Эйджира, Цуюасуи перевела взгляд обратно в угол, однако, там Рёты уже не было. «Не дергайся!» — привычно равнодушный голос прямо над ухом, а в следующий миг девушка слегка вздрогнула, ощутив, как на ее талию легла сильная рука. «Ква!» — однако чего-то еще сказать Цую не сумела. Мирно неуловимое мгновение расплылся у нее перед глазами, а, в следующий момент она поняла, что оказалась в совершенно другом месте. Лишь по наличию имитации ядерной ракеты удалось идентифицировать, что этим местом был четвертый этаж здания полигона.